Лягушки, царевны и жабы. Когда я впервые задумал написать книгу о нетворкинге, мне пришли на ум слова Гейл, моей жены, которые она сказала, когда я начинал ухаживать за ней. В то время мне приходилось буквально занимать очередь, чтобы пригласить ее на свидание. Однажды я попытался съехидничать по этому поводу, но Гейл заметила: «Пока найдешь своего принца, перецелуешь немало лягушек». Причем здесь лягушки? Выбросьте из головы стереотип о том, что лягушки зеленые и скользкие. Речь здесь пойдет не о них. Все мы лягушки до тех пор, пока не найдем свою половинку. Можно рассматривать эту идею в контексте романтических отношений. Но книга все-таки о налаживании деловых связей и знакомств, а не об устройстве личной жизни. Хотя алгоритм действий, в общем, такой же. Люди, которые могли бы значительно повлиять на ваш бизнес, партнеры, с которыми вам хотелось бы сотрудничать, чиновники, которые могли бы помочь в решении важных социальных вопросов, и есть ваши царевны-лягушки. Но прежде чем вы их найдете, придется познакомиться с великим множеством лягушек. Радуйтесь, что их, по крайней мере, не придется целовать. Нужно всего лишь оставить им свою визитную карточку. Кто населяет пруд? Вот вам своеобразный путеводитель. Он сориентирует вас в мире лягушек и поможет узнать тех, кто встретится вам на страницах этой аудиокниги и в реальной жизни, на деловых встречах и приемах. Иерархия лягушек. Царственные особы. Их величество король и королева. Amphibius rex et regina. Это царевны лягушки в сфере нетворкинга. Дабы избежать упреков, в дискриминации сразу оговорюсь. Царевичи среди лягушек тоже имеются. В дикой природе встречаются редко, как, впрочем, и в иных местах обитания. Даже лучшие из мастеров нетворкинга затрудняются назвать более 7 особ королевской фамилии. Но если вы повстречаете одну из них, то сразу безошибочно узнаете ее. Приближенные особы. Древесные лягушки Amphibius borealis. Прекрасно умеют налаживать контакты, имеют ценные связи, широкий круг знакомств. Благодаря своему титулу они занимают довольно высокое положение в мире земноводных, восседая на импровизированных тронах деревьях, что дает им возможность обозревать территорию не только внутри, но и за пределами королевства. И хотя древесные лягушки могут войти в состав королевской семьи, лишь немногие из них действительно достигают этого статуса. То, что они знают, и те, кого они знают, ставит их выше болотных квакш. Свита. Болотные квакши. Псеудакрис мусикалис. Эти лягушки стараются не отставать от общего хора квакающих собратьев. Умеют вписаться в компанию, всегда рассчитывают на немедленный результат. Обычно добиваются успеха в жизни. Некоторые особи даже неплохо налаживают связи. Попав в незнакомый пруд, болотные квакши хотя бы измерят температуру воды в нем, и то уже похвально. Простые подданные. Простые лягушки. Amphibius normalis. Все мы рождаемся простыми лягушками. Поразительно большое число популяции решает вообще не выползать из болотных зарослей, а значит, понятия не имеют о том, что такое нетворкинг. Таковые навсегда остаются простыми лягушками. Маргиналы, жабы, буфа, обноксиус. Некоторые лягушки умудряются спуститься по иерархической лестнице еще ниже. Их несложно вычислить. К счастью, встречается этот вид нечасто. Минздрав Королевства Амфибий предупреждает: не торопитесь судить о статусе других лягушек. Относитесь к каждой лягушке так, будто перед вами настоящая царевна. Лягушка для одного может быть царевной для другого. Приведенную выше классификацию следует использовать только для самоидентификации.